Статья Пирогова обратила на себя внимание тогдашнего министра народного просвещения Норова, который и предложил ему занять место попечителя Одесского учебного округа. Знаменитый хирург принял это предложение и 3 сентября 1856 года был назначен исправляющим должность попечителя. Знакомые со взглядами Пирогова на воспитание, взглядами, вылившимися в вопросах жизни, согласятся, что он был подготовлен к принятой на себя задаче практического проведения своих взглядов и по личным качествам, и по опыту, и по образованию. В моих глазах попечитель есть не столько начальник, сколько миссионер, говорит он позднее. И действительно, Пирогов миссионерствовал сперва в Одессе, затем в Киеве. Когда Пирогов явился в Одессу, он застал там ужасные порядки в учебных заведениях. В то время, когда Пирогов был назначен попечителем, вспоминает на страницах русской старины тогдашний гимназист Добров, в низших и среднеучебных заведениях до 4 класса царила розга. Кроме розги практиковалась и кулачная расправа. Во второй Одесской гимназии с этой стороны приобрел знаменитость учитель немецкого языка в низших параллельных классах Андриасевич. Кровь на лице, шишки на голове. Он очень метко бросал мелом. Клок выдернутых волос. Таковы вещественные результаты часового пребывания Андриасевича в классе немецкого языка. Разумеется, и десятая часть подвигов этого наставника осталась неизвестной Пирогову. Но достаточно было и немногого, чтобы Пирогов попросил его убраться. Естественно, что приезда нового попечителя ожидали с нетерпением, иные — с трепетом. Говорили, что новый начальник — человек крутой, резкий, с манерами грубыми, не то что покладистый и мягкий Княжевич, бывший попечитель. Административные лица учебного ведомства заранее уже побаивались его. Однажды, читаем мы в воспоминаниях Доброва, сидим мы на уроке латинского языка. Двери бесшумно отворяются, и входит небольшая, слегка сутуловатая фигура в широком пальто-сюртуке. В первое мгновение ученики не обратили внимания и оставались сидеть на своих местах. Только слегка вытянувшаяся фигура учителя Протопопова и появление за спиной новой личности директора Шершеневича с выражением торжественности на застывшем лице дало нам понять, что это и есть новый попечитель, при том же директор многозначительно и пристально взглянул на нас. Мы догадались и встали. Пирогов кивком головы поздоровался с гимназистами и велел сесть. Сказав что-то директору, Пирогов уселся на конце первой скамьи по соседству с учениками. Шершеневич вскоре тихо вышел из класса, конечно, ввиду желания Пирогова. «Продолжайте, на чем остановились», — обратился Пирогов к Протопопову. Урок возобновился и пошел своим чередом. Пирогов, спрятав руки в широкие рукава своего сюртука-пальто, внимательно следил за ходом урока. Читали, кажется, Вергилия. Оригинал-попечитель взял у соседа экземпляр, следил за переводом, предлагал вопросы, поправлял неудачный перевод, вступал в объяснение с учителем. При этом Пирогов обнаружил знания, подкрепляя свои замечания филологическими и историческими справками. Вначале оторопелый, учитель ободрился и свободно объяснялся с попечителем. Характерно это отсутствие генеральства, всегда так выгодно отличавшее Пирогова. Поправляя перевод учителя, вставляя свои замечания, Пирогов прибавлял ничего не значащие на первый взгляд, но скрашивающие взаимные отношения, слова. «Мне кажется», «Я думаю». Затем Пирогов сам вызывал некоторых учеников, между прочим, толкнул своего соседа и велел переводить, причем разыгралась следующая, не лишенная комизма, сценка. Гимназист встал. «Не надо, не надо, читайте сидя». Бедный сосед, слегка подергивая плечами и подправляясь, начал переводить. Пирогов просидел в классе весь урок. Такие посещения, а не минутные визиты, действительно знакомили попечителя с учащим персоналом и могли служить правильной оценке годности и способности преподавания. На уроках латинского, истории, русской словесности и физики, предметы, которые Пирогов знал и любил, он оставался до конца, предлагая вопросы. Гимназисты скоро привыкли и освоились с попечителем. На уроке истории некоторые ученики пускались в рассуждение. Пирогов выслушивал, вставлял свои замечания, иногда смеялся, если ученик зарапортуется. Надо знать, что в классе никто из гимназического начальства не присутствовал. Пирогов не придавал значения этой мизансцене и при первом же посещении пожелал остаться один с учителем и учениками. Он не хотел иметь посредника в лице директора, полагаясь на свое собственное впечатление. Пирогов входил всегда бесшумно, как обыкновеннейший, простейший смертный, без всякой свиты. При своих посещениях, о которых заранее никто обыкновенно не знал, Пирогов обращался к первому попавшемуся ему навстречу в коридоре гимназии лицу. У такого случайного путеводителя он узнавал, где такой-то класс. Тот доводил посетителя до дверей и удалялся, так как Пирогов двери отворял сам. Мелочи, скажете вы? Конечно, мелочи. Но припомните щедринские мелочи жизни, и вы оцените по достоинству пироговские. Приходил он в гимназию обыкновенно пешком. Многие маленькие ученики его не знали, и при встрече в воротах, не снимая фуражки, с любопытством озирались на него. Потом сами же и рассказывали надзирателю, за что и получали должный выговор. В грязную погоду Пирогов приходил в больших калошах-кораблях с засученными панталонами и так входил в класс и садился на скамье, слегка сгорбившись. Как теперь вижу эту невысокую фигуру с большими седоватыми баками, с густыми нависшими бровями, из-под которых выглядывали два маленьких проницательных глаза. Выслушивая объяснение, Пирогов иногда пристально всматривался в говорившего. Маленькие глаза его пронизывали человека насквозь, как бы ставили духовный диагноз говорившему. Казалось, что под слоем фраз эти маленькие, углубленные в орбиты глаза желали схватить самое нутро. Не обращая совершенно никакого внимания на старания гимназического начальства придать классным комнатам внешнюю чистоту, Пирогов, входя в класс, углублялся тотчас в книгу или пристально смотрел на говорившего с ним ученика, заботясь, конечно, не о недостающих на сюртуках пуговицах или высунувшемся воротничке сорочке. Скоро гимназисты полюбили этого сурового и жесткого человека. Мы со свободным искренним уважением относились к нему. Молодой инспектор наш угадал в нем великого человека-гуманиста, прежде еще, чем о нем заговорили в Одессе во всех слоях общества.